Главка 5. Завоевание грамматики. За, вы, на, раз, об. Смотри, какой наложил дождь. Ой, какой пузырь я выпузырила. Дай мне распакетить пакеты. На тебе кочергу. Покочергай. Собака пасть разинула, а потом зазинула. Ах, как обснегилась улица. Видишь, как я хорошо приудобился. Погоди, я еще не отсонилась. Мама сердится, но быстро удобряется. Весь мост залошадила. Может быть, залошадила. На что это ты так углазилась? В этих глаголах меня особенно восхищают приставки, виртуозно придающие каждому слову именно тот оттенок экспрессии, какой придает им народ. Они показывают, как чудесно ощущает ребенок назначение этих маленьких «за», «вы», «у», «на», «раз», «об» и так далее. Углазиться, выпузырить, распакетить, задверить, натабачить, приудобиться, обснегиться. Здесь ребенок никогда не ошибется. Он уже в 2,5 года великолепно распоряжается всеми префиксами. Когда Юрику не понравилось, что за ужином его мать посолила яйцо, он закричал: «Высоли обратно!» А другой мальчишка, долго корпевший над каким-то бумажным изделием, вдруг проговорил, торжествуя: «Трудился, трудился и вытрудил пароходик». Таких примеров можно привести очень много. Никак не могу распонять, что нарисовано на этой картинке. Я помнил-помнил, а потом отпомнил. «Мама, отпачкай мне руку». Заразился, а потом отразился. То есть выздоровел. «Папа уже разгащивается?» — крикнула отцу 5-летняя дочь, когда гости, пришедшие к матери, стали понемногу расходиться. «Папа уже разгащивается. Разгащивается». Одним этим смелым, внезапно сотворенным глаголом она обнаружила такое гениальное чутье языка, какому мог бы позавидовать и Гоголь. Все эти приставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная ее выразительность в значительной мере зависит от них. Прикурить, закурить, выкурить, раскурить, накурить, обкурить, прокурить, перекур. В этом разнообразии приставок таится разнообразие смыслов. И разве не изумительно, что ребенок уже на 3-м году своей жизни вполне овладевает всем этим обширным арсеналом приставок и великолепно угадывает значение каждой из них? Взрослый иностранец, хотя бы он изучал наш язык много лет, никогда не достигнет такой виртуозности в обращении с этими частицами слов, какую проявляет 2-летний ребенок, бессознательно воспринимающий от предков систему их языкового мышления. Эту виртуозность, как мы только что видели, обнаружила 2-летняя Джаночка, когда она сказала свою бессмертную фразу про куклу: «Вот притонула, а вот и вытонула». Ни в чем не сказывается с такой очевидностью лингвистическая чуткость и одаренность ребенка, как именно в том, что он так рано постигает все многообразные функции, выполняемые в родном языке каждой из этих мелких и незаметных частиц. Ребенок впервые очутился на даче. На соседних дачах и справа, и слева лают весь вечер собаки. Он с удивлением спрашивает: «Что это там за перелай такой?» Этот перелай, по аналогии со словами «перекличка», «переписка», «перебранка», «перепляс», «перезвон», отлично изобразил то явление, которое подметил ребенок. Прерывистость и обоюдность собачьего лая. Чтобы объяснить перелай иностранцу, пришлось бы прибегнуть к такой многословной описательной речи. Лают две собаки или больше, с двух противоположных сторон, причем не сразу, а попеременно. Едва умолкает одна, тотчас же принимается лаять другая. Перелай. Вот сколько понадобилось бы слов, чтобы выразить то, что ребенок высказал единственным словом, с короткой приставкой. Сравни у Маяковского. Эта кися не переписка. Это только всего переписк. Льзя и нельзя. Любопытная особенность детских приставок. Они никогда не срастаются с корнем. Ребенок отрывает их от корней и легче и чаще, чем взрослые. Он, например, говорит: «Я сперва боялся трамвая, а потом вык, вык и привык». Он не сомневается в том, что если есть привык, то должно быть и вык. То же и с частицами отрицания. Скажешь, например, малышу: «Ах, какой ты невежа», а он: «Нет, папочка, я вежа». Или: «Ты такой неряха», а он: «Ладно, я буду ряха». Бабушка Ани Кукуш сказала ей с горьким упреком: «Ты недотепа». Аня со слезами: «Нет, дотепа, дотепа». И вот восклицание Мити Толстого перед клеткой засады: «Ай, какие обезьяны уклюжие!» Примечание. Сравните у Полежаева и уклюжестые бары, и у Игоря Северянина «Ты послушай меня, мой уклюжий». У взрослых отрицание не чаще всего прирастает к корням. Я впервые подумал об этом, когда услышал такой разговор малышей. «Не плачь. Он ударил нечаянно». «Нет, чаянно, чаянно, я знаю, что чаянно». Есть целая категория слов, не существующих во взрослом языке без отрицания. Таково, например, слово «ожиданный». Без приросшего к нему отрицания оно в новейшей литературе уже не встречается. Стандартной формой стало «неожиданный». Но в прежнее время мы то и дело читали: «Ожиданное скоро сбылось. Щедрин». Вместо «ожиданной знакомой равнины» – Тургенев. Некрасов в 1870 году ввел это слово в поэму «Дедушка». Вот, наконец, приезжает долго ожиданный дед. Но в первом же издании той книги, где была вторично напечатана эта поэма, счел необходимым изменить всю строку. Вот, наконец, приезжает этот таинственный дед. Дети не одобрили бы этой поправки, ибо слово «ожиданное» живо для них и сейчас. Лет 20 назад я подслушал такой диалог. «Отстань, я тебя ненавижу». «Я тебя тоже не очень ненавижу». И то же самое довелось мне услышать недавно. «Мама, я не могу ненавидеть пенки». Примечание. Тоже и в неизданном дневнике Вигдоровой. «Мама, ты нас ненавидишь, а мне надо, чтобы ты нас навидела». Там же есть слово «чаянно». Словом, дети и знать не желают этого нерасторжимого сращения приставки и корня. И попробуйте скажите трехлетнему Юре, что он говорит нелепости. Он запальчиво ответит: «Нет, лепости». Вообще всякое «не» обижает детей. «Ненаглядная ты моя». «Нет, наглядная». Я сказал на Кавказе двухлетнему загорелому малышу: «Ух, какой ты стал негритенок». «Нет, я гретенок, гретенок». Неустанно вникая в структуру всякого сложного слова, дети часто воскрешают в своих речах то далекое прошлое, когда еще не наблюдалось такого сращения служебных частиц и корней. От слова «лепости» так и пахнуло стариной, когда лепом называлось «ладное, гармоничное, стройное». Вспомним, не лепо ли бяшить братья? В слове о полку Игореве А также у людей-то в дому чистота, лепота в песнях Некрасова. Другое старинное слово я слышал от детей много раз, когда говорил им «нельзя». Они отвечали «нет, нельзя». И это «нельзя» напоминало Державина. «Нельзя ли розой не назвать?» «Нельзя», «лепы», «вежа», «чаяно» — эти старинные слова умерли лет 1,5 назад, и ребенок, не подозревая об этом, воскрешает их лишь потому, что ему неизвестна их неразрывная спайка с частицей «не», установившаяся в давней традиции. Он вообще не знает никаких исключений из общего правила. Если эти исключения относятся к позднейшей эпохе, то, игнорируя их, он тем самым возвращает словам их забытый смысл. Помню возглас одного 4-летнего воина. «Я пленил Гаврюшку, а он убежал». Пленил, то есть взял в плен. Это архаическое слово, почти совсем забыто в нашей речи. Если мы употребляем его, то чаще всего в переносном смысле. «Она пленила меня красотой», а ребенок вернул ему его прямое значение, отглаголив существительное «плен». Таким же архаистом поневоле оказался малыш, закричавший своему брату во время игры: «Я тебе приказываю, значит, я твой приказчик». В старину приказчиком был действительно тот, кто приказывал, а не тот, кто подчинялся приказам. Ребенок, по аналогии со словами «указчик», «заказчик», возвратил приказчику его утраченную руководящую роль. Он и она. Замечательная чуткость ребенка к родовым окончаниям слов. Здесь она особенно часто вносит коррективы в нашу речь. «Что ты ползешь, как черепаха?» — говорю я 3-летнему мальчику. Но он уже в 3 года постиг, что мужскому роду не пристало иметь женское окончание «а». «Я не черепаха, а я черепах». Вера Фонберг пишет мне из Новороссийска о следующем разговоре со своим 4-летним сыном. «Мама, баран он? Он. Овца она? Она. А почему папа он? Надо бы пап, а не папа». Другой такой же грамматический протест. «Мама, у меня на пальце царап. Не царап, а царапина. Это у Муси, если царапина, а я мальчик. У меня царап». От 4-летней Наташи Жуховецкой я слышал: «Пшеница мама, а пшено ее деточка». А такой же классификации родовых окончаний, произведенные одним дошкольником, мне сообщают из Вологды. «Синица – тетенька, а дяденька – синиц». «Женщина-русалка, мужчина-русал». Начинает играть. «Я буду барыня, ты, Таня, слуга, а Вова будет слуг». Позже, к 7-летнему возрасту, дети начинают подмечать с удивлением, что в русской грамматике слова одной и той же категории бывают и мужского, и женского рода. «Мам, Москва она, и Пенза она, Ростов он, Смоленск он». Когда отец Алены Полежаевой укоризненно сказал ей «ляля бяка», она тотчас же от этого женского рода образовала мужской: «Папа бяк, папа бяк, папа бяк». «Папа, ты мужчин», — говорит Наташа Маловицкая, так как с окончанием «а» у нее связано представление о женщинах. Это представление в некоторой степени свойственно также взрослым. Недаром в народе говорят «с мальчишкой», «с дедушкой». 3-летний Вова играет в уголке. «Бедный ты зайчонок, тебя пьянец бил». Очевидно, для его языкового сознания только женщина может быть пьяницей. «Клевачий петух». На предыдущих страницах мы говорили главным образом о той любопытной структуре, которую Малолетние дети придают глаголам и существительным. Имена прилагательные сравнительно редко встречаются в речи детей, но даже в том небольшом их числе, которое удалось мне собрать в течение очень долгого времени, тоже явственно выразилось присущее детям чутье языка. Червячье яблоко, жмутные туфли, взбеситая лошадь, дочкастая мамаша, заопарченный сторож, гроз и тельный палец, пугательные сказки, сверкастенький камушек, молоконная кастрюля, какой окошный дом, какой песок песучий, вся кровать у меня крошкинная. Что ты мне даешь? Слепитые конфеты, зубовный врач, у нас электричество тухлое. Жульничная я, все равно как мальчишка. Брызгучая вода, насмарканный платок, лопнутая бутылка. Ты, мама, у меня лучше всехная. Это рыбежирная ложка? Я не хочу эту сумку, она вся дыркатая. Этот дом высоки нашей почты. Почему у ящерицы людины пальцы? Наше радио очень оручее. Уж лучше я непокушенная пойду гулять. Исчезлая собака, клевачий петух, раздавитая муха, креслые ноги, махучий хвост. Несколько иначе у Чехова. Насекомая коллекция. Галочка 4 лет похваляется. Говорят, надень чулки, надевая носки. Говорят, надень носки, надевая чулки. И вообще, наоборотливая. Мальчик услышал, как некая купальщица сказала на пляже: «Я прямо с ума сошла, купаюсь 4-й раз». И спросил у матери 2 часа. «Куда она ушла?» «С ума сошла ты». 4-летняя Майя. «Лес заблудительный, одной нельзя ходительный». Несмотря на всю свою причудливость, почти каждый из этих прилагательных, изобретенных малым ребенком, соответствует духу русской народной речи, и не было бы ничего удивительного, если бы в каком-нибудь из славянских языков оказались такие слова, как «червячье яблоко» или «заблудительный лес». Скрещивание слов. Из созданных ребенком прилагательных мне особенно пришлось по душе слово «блистенькие». Моя чашка такая блистенькая, блестящая и чистенькая сразу. Блистенькие – синтетическое слово. В нем слиты 2 разных слова, корни которых созвучны. Таково же услышанное мною недавно «бронемецкая машина». Замечу, кстати, что такое сокращение 2 разных корней наблюдается не только в прилагательных. Например, «я поломою», «мою полы». «Где же твоя волосетка?» «Сетка для волос». «Я безумительно люблю кисаник», «безумно плюс изумительно». Кисаник. Кисаник до меня дошло. К этой же категории относится слово «переводинки», «переводные картинки». Недавно мне сообщили о маленьком Юре, которого взрослые назойливо спрашивали: «Чей ты сын?» Вначале он всякий раз отвечал: «Мамин и папин», но потом это ему надоело, и он создал более краткую формулу: «Мапин». Смотри, какая жукашечка ползет. Жук плюс букашечка. Давай сделаем из снега кучело. Куча плюс чучело. Примеряет бескозырку. Шапка с морякарем. Моряк плюс якорь. Кира лет 12 крикнула: «Мама, дай мне, пожалуйста, луксусу». Я не понял, чего она хочет. «Луксус – это лук с уксусом», – пояснила мне Кирина мать. Кира, когда была маленькая, так быстро произносила «луксус» с уксусом, что у нее получался «луксус». Слово это осталось в нашей семье навсегда. Владимир Глоцер в детстве кого-то обозвал подхализой. Подхалим плюс подлиза. Трехлетняя Таня Дубенюк. У моего папы тоже такой пиджакет. Пиджак плюс жакет. И вот гибрид паука с тараканом. Мама, я боюсь, на полу паукан. Луксус, маппин, пиджакет, паукан, подхализа, волосетка, безумительно, блестеньки. Подобные составные слова создаются не только детьми. Репин в своей книге «Далекое близкое» выразился, например, о газетных писаках, что они шавкали из подворотни. Это была обмолвка. На самом деле он хотел написать «тявкали, как шавки». Но слово «шавкали» так выразительно, что отказаться от него было жалко, и я, как редактор книги, свято сохраняю его в репинском тексте. Когда два схожих слова вклиниваются одно в другое так, что в результате получается новое, состоящее из двух приблизительно равных частей, это слово называется гибридным. Примером такого гибрида может служить слово «драмедия» – драма плюс комедия. Слово это придумал один из друзей Чарли Чаплина, стремившийся охарактеризовать те своеобразные киноспектакли, которые созданы гениальным актером. Его комедии балансируют на грани трагедии, а для этого подходящее название – драмедия. Слова Чарльза Чаплина-младшего. Таким же гибридом является другое английское слово «смог», сложенное из двух слов «смог», то есть «дым», и «фог», «туман». «Смог», — говорит Сергей Образцов, — «непроницаемый, рыжий, отравленный углеродом холодный пар». Слово это возникло давно. Оно встречается в английской газете Daily News уже в 1905 году. Знаменитый английский писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес», очень любил сочинять такие составные слова и называл их «слова-чемоданы». По своей структуре эти взрослые слова-чемоданы «драмедия», «смог» и «шавкали» ничем не отличаются от детских волосеток, пауканов и луксусов. Типичные ошибки детей. Ошибки в кавычках. Среди детских местоимений особенным своеобразием отличаются притяжательные. Это чинная мама и хинная? Это кто эти на шляпа? Это ктошина девочка? Тетя Нина, а Волга кого Нина? Слово «чья» приходит сравнительно поздно. Местоимения указательные нередко чудятся детям даже там, где их нет. Я, например, в раннем детстве был уверен, что этажерка – два слова «это» – «жерка». И говорил «на этой жерке», «под этой жеркой» и прочее. Теперь я убедился, что такую же ошибку совершают очень многие дети, чуть услышат слово «этажерка». Писатель Юрий Олеша сообщил мне, что пятилетний Игорь Росинский наряду с этой жеркой ввел форму «та жерка», а другой пятилетний говорил «та буретка» и «эта буретка». Труднее всего малым детям даются капризные, неправильные формы глаголов. «Мой папа воевает», «не воевает», «войнует» или «лампа уже зажгита». Зачем ты говоришь «зажги-то»? Надо говорить «зажгина». Ну вот, «зажгина», «зажгена». Иногда этот лингвистический спор принимает форму монолога. Мальчик, спавший в одной комнате со мною, тихо говорил сам себе, уверенно, что я его не слышу. «Мы сплям?» Но Сплим? Не. Мы сплюм? Не. Так и не дошел до формы спим. Вообще, неправильными глаголами дети распоряжаются так, словно это глаголы правильные и с математической точностью от одной формы производят по аналогии все прочие. Рыбка оживела. Бабушка меня скипидаром потрила. Ты не дадошь, а я взяму. Я вам зададу, подождите. Нарисовай мне барбоса. Спей мне песню о глупом мышонке. Котя ляльку колотил, ляля громко визгала. Или визгла. Когда дети входят в комнату, их наслаждают конфетами. Ты чувствуешь, как теплый глаз к твоему уху прижмался? Верка плювается. Укладила куклу спать. И как только лягну, так и вижу сон. Лягну, может быть, по аналогии с как лягу. Любопытно, что большинство изъявительных форм произведено здесь механически от повелительных. Лягну от ляг. Замжила от замжи. От зажми. Потрила от потри. Принесила от принеси. Юрик меня поцелул. А повелительные столь же прямолинейно производится от неопределенного. Спей, нарисовай, причесай. Я искаю револьвер. Она драется. Впрочем, дети по инерции могут создать из любой глагольной формы любую глагольную форму. Наташа, идем в столовую. Не хочу идемить в столовую. И вот еще более яркий пример. Повелительное наклонение глагола, произведенное от восклицания, не имеющего к глаголам никакого касательства. «Боже мой, боже мой!» – ужасается бабушка, увидев, как измазался в глине ее 4-летний Володя. Володе не нравится ее причитание. «Пожалуйста, не божемойкой», — говорит он сердито. Изумрудова сообщила мне такой замечательный разговор двух 4-летних девиц. «А я твоего петушка спрятаю», — очень протяжно. «А я отыскаю». «А ты не отыскаешь». «Ну, тогда я сядаю и заплакаю». «Ты же пил чай?» «Да не пил я, только пивнул капельку». Стрелка на часах ходнула разок. «Он как больнуло живот». Может быть, «ой», а не «он», как больнуло живот. «Я только немножко откуснул от пирожка». «Пойдем в этот лес заблуждаться». «Да что ты от меня все ухаживаешь?» Деревенской девочке сказали, что мы собираемся в лес. Она спросила: «Вскалькером?» Это слово так очаровало меня, что, признаться, в первую минуту я даже подумал, вести бы его в нашу взрослую речь. Нам его давно не хватает. «Изволь говорить, в каком числе человек вы собираетесь в лес?» Когда можно коротко и прямо сказать «вскалькером». Здесь ребенок тоже вполне самостоятельно подошел к самым истокам народной речи, ибо в народе на севере бытует форма «сколькера», которая по аналогии с «пятеро», «шестеро» относится исключительно к одушевленным предметам. Вообще для ребенка пластичны даже такие слова, форма которых, по убеждению взрослых, не подлежит изменениям. Интересны формы сравнительной степени, образованные от таких слов, как «едва», «нельзя», «звезда», «утро», никогда не знавших этой формы. Воспитательница детского сада сказала, например, об одном из питомцев. «Бедный мальчик, он едва идет». «Подумаешь», — ревниво отозвался другой, — «я, может быть, иду еще едвее». Девочкам дали по белой кувшинке. «Оля, смотри, у меня как звездочка». «Катя, а у меня еще звездее». «Вставай, уже утро. Я буду ждать, когда станет утрее». «За это нельзя браться, а за это еще нельзя, да?» Благодаря многократным и единообразным воздействиям речи, которые ребенок с утра до вечера слышит от всех окружающих, в уме у него создаются соответствующие грамматические обобщения. Сам того не замечая, он умело и тонко применяет их к каждому данному случаю. Возьмем хотя бы только что приведенное слово «пивнул». Конечно, ребенок не выдумал этого слова. Суффикс «ну», означающий мгновенность, однократность, законченность действия, подсказан ребенку взрослыми, от которых он, несомненно, слыхал. Чихнул, хлебнул, глотнул, повернул, взглянул и так далее. Да и самое слово «пивнул» существует в наших диалектах, но ребенок его никогда не слыхал. И то обстоятельство, что он в совершенстве постиг сложную экспрессию суффикса «ну» и так удачно применил свое обобщение к одному из тех слов, которому в обычной взрослой речи этот суффикс не свойствен, говорит о самостоятельной конструктивной работе ребенка. «У меня развязнулся шнурок». «У мамы коса расплетнулась». Особенно выразительно звучит у детей суффикс «ну» в тех глаголах, в которые он не допускается взрослыми. Это видно из такого, например, диалога. Кира: «Мама, Лена кривляется». Лена: «Неправда». Кира: «А кто сейчас кривнулся?» Или вспомним такие слова, как «ихинная», «кавонина», «ктойтина», «сума сошла-то» и так далее. Хотя они построены по готовым моделям, но самый выбор именно той модели, которая наиболее пригодна для каждого данного случая, никоим образом нельзя свести к механическому подражанию.